«Почему все на нас так смотрят?» — спросила Мицуми, сжимаясь под мимолетными, но ощутимыми взглядами. «Дело в Кисами. Я здесь при чем?» — возмутился он. «Ну, ты, так и хотела вырваться голубой, большой, ам». Проходящая мимо женщина с пакетами продуктов вытаращила глаза с любопытством и через секунды уже миновала их. «Ты видел ее, Итачи?» Пребывала в культурном шоке Мицу. «Она так смотрела на нас, не на нас». Учиха также искоса глянул на иномерянку. «На тебя, на меня, но ведь это мой первый выход в люди под плащом Акацуки. Дело не в плаще, а в твоей внешности. Не понимаю». Итачи хмыкнул, но Айдай почудилась, что он так сдавленно усмехнулся над ней. «Другие видят, что ты не такая. В тебе есть что-то контрастное для глаз людей этого мира. Их подсознание понимает, что ты не отсюда, но сами они не могут этого осознать и поэтому так тщательно пытаются найти в тебе причину своего внимания. Не такая», — ошарашенно повторила Мицу. Она припомнила, как смотрели и оборачивались на Акацуки люди в том мире, и с испугом подумала, что раз на нее так глазеют здесь, значит, в мире Шиноби она выглядит так же нестандартно, как, например, 4 года назад на улицах Бишкека выглядел Пейн, поэтому пришла в тихий ужас и схватилась за лицо. «Мне срочно нужна маска». «Да забей», — отмахнул ее волнение Кисами, как назойливую муху. «Какая разница, что они о тебе думают или как на тебя смотрят? Это ужасно и неприятно. Может, дело все-таки не во мне. Может, это из-за того, что мы Акацуки». Айдай припомнила и то, как буквально только что их без вопросов пропустили в деревню, хотя всех остальных останавливали, спрашивали или велели что-то показать. «Эти люди, они боятся Акацуки. Нас могут сдать властям. Мы же преступники, а это их гражданский долг, закладывать таких, как мы. Разве нет? Всем этим людям жизнь гораздо дороже, чем призрачный долг», — терпеливо пояснял Итачи. «Они никогда не вступят в бой против таких, как мы, ради непонятных идеалов. Тем более сейчас в этой деревне творится беспорядок, и мы здесь, чтобы его остановить». «Беспорядок». Мицу оглядела здешнюю суету и вдруг поняла, что умудрилась потерять из виду Кисами. Он, такой большой и синий, легко затерялся в толпе. «О, да, похоже на то. Так получается, что правитель этой деревни нанял Акацуки, чтобы мы развели тут всех их, понты. Это и есть суть нашей миссии. Заказчиком является Цучикаге, владыка страны Земли», — уточнил Итачи, отчего Фукусана аж споткнулась о собственную ногу и чуть было не упала, если бы он вовремя не потянул ее на себя. «Цучикаге», — ошарашенно выдавила Айдай, даже забыв извиниться за свое падение. «Сам Каге обратился к нам, к Акацуки, добровольно. В этой деревне может разразиться гражданская война. Неизвестная группировка, если верить данным в свитке лидера, хочет свергнуть нынешнего правителя Муранотахи, а следом направит свои силы в Ивагакуре. Поэтому ничего удивительно, что нас наняли. Цучикаге боится понести потери среди своих граждан и шиноби. Для этого и нужны мы, чтобы без шума уничтожить эту организацию. Получается, шиноби этой деревни просвещены в то, что мы придем. Вот почему нас так просто впустили внутрь». «Именно». Фукусана долго шла с отстраненным видом, переваривала информацию, ловила на себе чужое внимание и только потом, спустя энное количество времени, соизволила обнаружить, что не просто сжимает ткань плаща напарника, а бесстыжа держит его за руку. «Прости». Она в спешке отдернула руку и посмотрела в сторону, чтобы Итачи не заметил ее стыдливый румянец. «Ничего», — ответил Учиха и тоже отвел взгляд. «Я поговорил с нашим здешним шпионом. Он сразу выдал мне местонахождение убежища тех придурков», — довольно рассказывал Кисами. «Акацуки сидели за столиком в местной кафешке. Позже отправимся на запад от деревни, где они и прячутся». «У тебя здесь есть шпион?» — осторожно спросила Мицуми. «Не совсем у меня. У Акацуки есть свои люди в каждой стране, и тот человек — один из них. А во, мы крутые. А почему бы нам не отправиться прямо сейчас? Почему мы вообще так безмятежно сидим в кафе? А почему бы и нет?» Кисами хохотнул. «Отдохнем немного и пойдем потом. Так что закажем-то? Чего?» — шепнула себе Айдай. В последнее время она ничего не понимала и постоянно задавала вопросы. Возможно, эта новая обстановка давила на нее и требовала ежесекундного объяснения происходящего. Итачи сидел по правую руку от нее и, очевидно, уже давно протягивал меню. «А, да, аригато». Она слегка поклонилась. Нукинин листа кивнул. «Эй, девушка». На вызов кисами подошла миловидная дама с блокнотиком и ручкой, готовая принять заказ. «Мне саки и что-нибудь к нему на ваш выбор. Итачи, ты будешь». «Не откажусь», произнес Учиха и откинулся на спинку стула. «Мне то же самое». «Отлично», улыбнулся кисами. «Да так, что бедную официантку перекосило. Фукусана. А я буду. Ам». И намерянка мялась с ответом. Дело в том, что она хотела банановое мороженое со сгущенкой, клубникой, взбитыми сливками, шоколадным сиропом и кокосовой стружкой, но я буду выглядеть полной дурой, если сделаю подобный заказ, или не буду, или все-таки заказать. «Не волнуйся так», — приласкал ее баритон Итачи. «Заказывай, что хочешь». В неколебимом мраке его глаз вдруг промелькнуло нечто теплое и нежное. Мицу поперхнулась слюной. «Нет, точно показалось». Она испуганно опровергла такой поворот. «Его голос просто сводит с ума. От такого у меня и едет крыша». «Хорошо, тогда мне, пожалуйста, шоколадное мороженое», — выдохнула иномерянка, чувствуя, как краснеет. «И попить», — продолжил кисами и выжидающе посмотрел на нее. «Молочный коктейль. Цвет лица Фукусаны теперь уже можно сравнивать с помидором. Таким сочным краб-красным помидором, который терпеть не могут Каланза. Ух, если бы они меня сейчас видели, то точно сказали бы, как я безнадежна». Мицу стыдливо опустила взгляд на колени, нервно сплетая и расплетая пальцы рук, и с нетерпением ждала, когда принесут ее заказ. Трия перекусила, подобрела, набралась сил и отправилась искать злосчастную группировку, весьма глуповатую, так как спрятать свою чакру никто из них не соизволил, оттого Акацуки слишком быстро нашли их. Ушло по 30 минут, чтобы добраться до никудышного домишка на западе деревни, одинокого отшельника, казалось, заброшенного, но как бы не так. Столпотворение шиноби, мужчин, совсем еще молодых, зеленых, собралось вершить свои злые, коварные делишки, но не менее злые по статусу нукинины преградили им путь у самого их дома. Мицу тяжело дышала, однако держалась молодцом. Это было ее первое официальное задание по устранению целей. Беглым взглядом она обвела всех своих врагов и насчитала было 15 штук, как вдруг к ним на подмогу из заднего двора прибежали их друзья. Противников стало под 50. Айдай в этой лесной темноте была призраком, бледным, окошмаренным предстоящей бойней. Ее нога нервно подрагивала. Итачи и кисами, в свою очередь, профессионально оставались невозмутимы, несмотря на нехилый вражеский перевес. «А вы, блядь, кто такие?» — крайне небрежно поприветствовал неизвестных один из шиноби. Ответ он получил от своего крупного товарища. «Это ниндзя, нанятые этим чертовым правителем, чтобы убить нас. Ахахаха, жалкий Цучикаги что, думал запугать нас?» — оскалился самый мелкий из отряда. «Слышьте сюда, паршивцы. Передайте своему боссу, чтобы лез в задницу. Ублюдки, я один вас троих покромсаю». «Какой нервный малый», — посмеялся кисами. Он, до этого сжимавший рукоять своей уже возбудившейся самиходы, зачем-то расслабил хватку и перекинул меч себе за спину. «Мы отступаем», — обрадовалась Мицу, видя, что напарники не собираются сражаться. Нукинины переглянулись так, что у Айдай невольно ёкнуло сердце. Она вспомнила, что Каланзы переглядывались примерно так же, когда замышляли против нее нечто серьезное, такое, что лучше бы ей поскорее бежать от них. Но здесь бежать было некуда, да и вряд ли получится улизнуть от Акацуки и толпы ниндзя. Мицуми не выдержала и тоненько заверещала. «В чем дело?» «Думаю, стоит уступить их ей», — сказал Учиха. «Согласен», — отозвался мечник. «Девчонка все-таки в первый раз на миссии. Думаю, можно оставить жертв ей в честь дебюта». Фукусане показалось, что она ослышалась. «Чего? Это шутка». Но лица напарников не горели смехом. Айдай сглотнула. «Вы вдвоем с ума сошли. Хотите, чтобы я их всех? Вы даже не думайте». Однако, они не то что подумали, но уже и исчезли из виду, переместившись туда, где их не видно, но всех видно им. И намерянка осталась стоять в одиночестве перед ликом головорезов или кем, черт подери, являются эти люди. «Мне что, реально нужно убить всех этих людей?» Мицуми бежала глазами по еле видным в драматичном лунном свете насмешливым лицам противников. «Всех». Сложно сказать, что пугало девушку больше всего. То, что Итачи и Кисами в сговоре кинули ее на произвол судьбы, количество вражеских шиноби, преддверие первого крупного серьезного боя или сам факт того, что придется убивать, убийство, смерть. Мицу передернула. Нет, ну уж нет, она не сделает этого, она не сможет, она не смеет. Ха, те двое смылись. Победоносно гоготнул тот малый. Осталась всего одна лишь девушка. Разберусь с ней за пару секунд. Этот проворный, самый смелый и низенький из группы без чьего-либо одобрения сорвался с места и понесся на Фукусану. Его товарищи остались ждать на месте, половина из них уже собиралась уходить, не видя в девчонке достойного противника, а она им являлась. Пускай сама еще не понимала этого, враг бежал на нее. Мицуни перекашивала от ужаса или страха, не пробивала на дрожь, она только стояла в замешательстве. Она не знала, как ей следует поступить. Она чувствовала себя зверушкой, над которой ставили эксперимент ученые, Кисами и Итачи. Те зарылись в темной кроне дерева и будто смотрели телевизор, скорее всего, триллер, где вот-вот должно было произойти что-то нервотрепное, и потому оба мужчины, хоть и скрывали это, но были насторожены. Учиха сидел, свесив правую ногу вниз, и внимательно наблюдал за каждым движением напарницы. Если что-то пойдет не так, если Мицуми не оправдает ожидания и не справится со своей задачей, то он вмешается. Обязательно вмешается и разберется с этим сбродом сам. Но сейчас он хотел узнать, что из себя представляет иномерянка, и каков этот мифический шатон в действии. 5 секунд до столкновения. 4, 3, 2. Шизуй была права. Айдай стиснула зубы, подавляя слезы обиды. Все мужики козлы. Шатон. Кристальные иглы. В самый последний момент, когда вражеский нахал уже был готов перерезать ей глотку, Мицуми резво припала к земле, хлопнув о нее ладонями. Земля вздрогнула. Вздрогнули и ниндзя, ошарашенные увиденным. Их товарищ, этот мелкий самоуверенный крикун, брюхом висел на 3-метровом розовом коле. Верхушка кристалла, торчащая из его спины, истекающая по ней кровь, красиво блестели под луной. Итачи красноречиво вскинул брови. Кисами тихо посмеивался. Айдай была мрачна. Сжимая кулаки, она думала о том, что в этом мире каждый сам за себя, каждый, как зверь в джунглях, должен выживать любыми способами. Либо я, либо меня, здесь ведь так устроено. Что это, черт возьми, такое? Слышались в разнобой подобные фразы. Убейте ее, убейте. Орал кто-то из толпы. Кнопка старт нажата. Шиноби одичало ринулись на иномерянку. Она снова врезала по земле, кристальные толстые иглы вырвались оттуда и проткнули собой непутевых ниндзя. Один из них сложил печати и выплюнул огненную струю. «Я вас всех умертвлю», — вспыхнул в голове голос того Нукинина водопада, вместе с еще одним таким же напавшего на нее и команду Имагакури. «Катон!» Шквал огня. Красный поток летел в девушку. Она будто снова видела испуганного кина, чья контратака провалилась, и перекошенные от ужаса лица двойняшек. Огонь отразился в глазах Мицуми, Хирами и Шаири. Она вспомнила. Их звали Хирами и Шаири. Хирами, Шаири и Кен из деревни, скрытой в горах. Ну надо же! Кисами был доволен зрелищем. Итачи не отрывал внимания от происходящего. Как так? Тот, кто пустил дзюцу Катона, пораженно попятился. Мицу стояла с протянутой рукой, и ладонь ее касалась головки огненной струи, ранее свирепой, смертельной, горячей, но сейчас холодной, смирной и кристальной. Огненная техника превратилась в приспешника Шатона. Иномерянка повела рукой вправо. Кристальная струя, точно ручной зверек, последовала в ту же сторону. Контроль был целиком и полностью у жестов. Взмах наверх, вот некогда огненный поток эластично, будто и не из твердой породы, поднялся вверх, грозно нависнув над толпой шиноби. Те, гонимые страхом и непониманием, с воплями глупо бросились в атаку. Светло-розовый кристалл принял форму не то коня, не то грифа, мифического гиппогрифа, и после легкого взмаха руки Айдай понесся навстречу на врагов. Секунды, мордой он подхватил нескольких ниндзя и, продолжив лететь тупо вперед, врезался вместе с ними в дерево и разнес его в щепки. Кровь брызнула в воздух. Гиппогриф стал розовым прахом, а тела проигравших остались бренно валяться на земле. Как так? Обескураженно взвыл один из шиноби. Невозможно. Использование шатона – лишь дело фантазии. Мицуми будто пребывала в трансе и смотрела на этот мир непроницательными глазами. Я создаю то, что отчетливо представляю у себя в голове, и не позволяю форме распасться. Длинные кристальные лезвия в момент сформировались на обеих ее руках. Фукусана кинулась в бой. Куда делась та скромная девчушка, смущающаяся, краснеющая и безмятежно кушающая мороженое, запивая его коктейлем? Перед впечатленными Итачи и Кисами сейчас отчаянно сражалась Кунаичи. Она швыряла тела людей из стороны в сторону, пронзала их то острыми лезвиями, то обыкновенными кристаллами, появляющимися сверху из воздуха и из-под земли. «Поразительная сила», — выдал Учиха, едва шевеля губами, полностью затянувшись в просмотр сражения. Больше половины врагов убито. Безоружную Мицуми окружили. Итачи был на низком старте, хватит ему наблюдать за бедной девочкой, пора уже вмешаться. «Смотрите, Итачи-сан», — отвлек его Кисами. «Она кристаллизует даже влагу в воздухе». Айдай двигала руками, как маг, будто проклиная своих противников. Но вместо заклятий вокруг нее точно из ниоткуда возникли маленькие кристаллы. Вися в воздухе, они приняли форму сюрикенов. Очередной взмах рукой, сюрикены впились в тела шиноби, срывая с их губ стоны агонии. Вскоре все закончилось. Фукусана апатично взглянула на свое рассеченное правое предплечье. Один из врагов подобрался слишком близко. Она еле успела оттолкнуть его от себя кристальным колом в живот. Мицу опустила голову. Наконец все закончилось. Но не тут-то было. Позади появился вражеский ниндзя с кунаем, усиленным чакрой. Он замахнулся. У иномерянки не осталось времени даже на крик. Она не успела и довернуть голову в сторону врага, как вдруг перед смертоносным кунаем возник Итачи. Враг затрясся, ножик выпал из его рук. Через миг он замертво пал на землю у ног Учихи, в чьих глазах кроваво пылал шаринган. «Итачи, спасибо. Не стоило мне раньше времени расслабляться». Гений клана лишь кратко кивнул. «Энда, нехило ты раскидала их всех», — гоготнул Кисами, приземляясь рядом. «Твоя стихия и вправду порази. Тень за плечом мечника», — Фукусана закричала. «Кисами, сзади. Помрите», — рявкнул очередной выживший из когда-то толпы. В его руке догорела взрывная печать. Айдай вытянула перед собой руку и сжала ее в кулак. Итачи схватил девушку и переместился на безопасное расстояние. Лес молчал. Взрыва не последовало. «Успела», — на выдохе прошептала Мицу. Когда они с Учихой вернулись туда, откуда предусмотрительно сбежали, то обнаружили трясущегося мечника. «Кисами, ты в порядке?» «Фукусана». Иномерянка вздрогнула и попятилась. Хашигаки был страшнее любой армии шиноби. Его высвободившееся ки казалось сокрушительным. Бесхвостый Биджу был готов и вправду отрастить хвост от ярости. А он был более чем просто зол. Айдай, поняв, что натворила, в ужасе прикрыла рот ладонями. «Боже, ты ведь научилась освобождать предметы от кристалла?» — осторожно спросил Итачи, с неподдельным испугом косясь на заключенную в розовую тюрьму Самихаду напарника. Кисами походил на всеми известного невероятного халка, взбешенного, тяжело дышащего, хотящего ломать и крушить. Маленькие глазенки впивались то в Самихаду, покрытую от чего-то аметистового цвета кристаллом, то в оробелую Мицуми и не менее удивленного Итачи. «Прости, Кисами», — тихо выпалила Фукусана в свои ладони. «Мне так жаль. Прости, жаль». Казалось, еще чуть-чуть, и мечник тумана начнет проливать кровь. И начнет, конечно же, с иномерянки. «Размораживай мою Самихаду, живо. Я... что? Я не умею», — выдавила из себя Айдай, втянув шею. «Не умеешь, не умеешь», — остервенело рыкнул Хашигаки и бросился сокращать дистанцию между собой и девушкой, отчего та затряслась, сжалась сильнее и в молчаливой панике спряталась за спиной у Итачи. «Я могу только уничтожать», — промямлила она. «А если я тебя уничтожу, то техника отменится». Кисами, будто обезумев, обнажил акульи зубы в оскале. Мицуми едва не запищала от страха. Хашигаки был вне сравнения со все той же разгромленной толпой бездарных ниндзя, будучи демоничнее них в сотни раз. Его лицо потемнело, а глаза заблистали в жажде чьей-то смерти. Учиха не мог позволить напарникам кидаться друг на друга, а точнее, не мог позволить одному из них раскромсать другую. «Остынь, Кисами», — сказал герой. Айдай в благодарном порыве чуть ли не захватила его в крепкие объятия со спины. «Итачи-сан, будь добр, сгинь с моего пути», — еще сохранял толерантность Кисами. «Иначе и тебя убью». «Меня?» — Итачи вздернул бровь. «Хаем, попробуй. С какой стати ты вообще защищаешь эту девчонку?» — рыкнул Хашигаки. Что, разве никогда не хотелось прибить эту иномерянку? Нет, равнодушно кинул Лучиха. Успокойся, кисами. Лидер не одобрит, если... Отступник тумана беспардонно перебил его. Да наш лидер трясется только за Каланза, на Фукусану ему плевать, сам ведь знаешь. А Кацуки к чертям собачьим не нужна такая размазня. А теперь повторю в последний раз. Итачи-сан, прочь с моей дороги. Айдай не ранили его слова. Она лишь судорожно пыталась принять тот факт, что Кисами, вроде бы хороший друг Шикуцуми, к которому они всегда обращались за помощью, не брезгует говорить, что убьет ее. Он угрожающе двинулся на Итачи. «Давайте без драк». Голос дрогнул, но Мицу постаралась заговорить уверенней. «Я попробую освободить твой меч от кристалла, Кисами. Да ты его нахрен расплющишь на молекулы», — заорал Нукинин. И намерянка осмелилась выйти из-за спины Учихи и, скрипя сердце, направилась к Самиходе. Она прошла мимо мечника и почувствовала, какая злющая прет из него аура. Несчастная Самихода одиноко стояла в кристаллической оболочке. Лунный свет отскакивал от аметистовой поверхности кристалла. Фукусана, пройдя впритык, присела на одно колено и провела рукой по своему творению. Однажды у Айдай уже получилось на тренировке совершенно случайно создать подобный кристалл. Еще в прошлый раз она убедилась, что молекулы такого вида в молекулярной решетке стоят гораздо плотнее друг к другу, что значит, фиолетовый гораздо прочнее розового кристалла. Структура очень прочная, взял на себя роль Кэпа Итачи. Он со взбешенным до нельзя напарником оставался на небольшом расстоянии от всей заварушки. Все скреплено на молекулярном уровне, так ведь? Ты сегодня не в меру разговорчив, настороженно сказала Мицу, краем глаза глядя на Учиху. Все верно. Аметистовый тип гораздо прочнее, чем изначальный розовый. И как же ты собираешься высвободить мою Самиходу? С саркастическим раздражением в голосе спросил Кисами, стоя с таким напряженно-нервным видом, что Мицуми могла поклясться, одно резкое движение, и он тут же кинется на нее и растерзает своими острыми акульими зубками. И Курами как-то сказала, что шатон можно воспроизводить не печатями, а силой мысли. Не было ни одного дня, чтоб Фукусана не помянула кого-то из Каланза. То, что я отчетливо представляю, превращается в кристалл. Я кристаллизую почву земли, воду, влагу в воздухе. Тогда какого черта ты не можешь представить, как откристаллизовывается мой меч? В ушах фантомно лопнули кристаллы, в которых тогда замерли ребята из Ямагакури. Их окаменелые лица под розовым слоем сияли испугом и обреченностью перед огненной атакой. Однако, в итоге их умертвила отнюдь не Дзюцу Катона. У меня был печальный опыт с этим. Боже, что я делаю? Я не смогу, я же точно не смогу. Столько неудачных попыток, столько отобранных мною жизней. Я убийца, убийца. Кисами прав. Я ничего не стою. Размазня, тряпочка, бесполезно валяющаяся на грязном полу. Не стоит пытаться. Я только все испорчу. Внезапно на плечо опустилось что-то теплое, Мицу вздрогнула. Повернув голову, она встретилась с прекрасными темными глазами и тотчас утонула в них. Эстэ-Итэ, вскружил ей голову нежный баритон Учихи. У тебя все получится, Итачи. Он верит в меня. Недогадливо высказала наивное внутреннее я Айдай. Он прав. Я должна попробовать. Румяное лицо закивало. Фукусана встала в полный рост. Она была готова вершить чудо. «Отойдите подальше, пожалуйста», — попросила она своих напарников. Нукинин Канахи без лишних слов сделал пару шагов назад. Хашигаки нахмурился еще сильнее. «Девчонка, я скормлю тебя своим акулам, если с моей Самиходой что-то случится». Кисами послушно отступил. Мицуми глубоко вдохнула и сосредоточенно уставилась на замороженный меч. «Одно неверное движение», и я собственноручно уничтожу самый ужасный из всех мечей семи мечников тумана и автоматически стану кормом злым рыбам. Мицу одернула себя от превратных мыслей. Нет-нет, может, это и слишком сентиментально, но Итачи верит в меня. Этот хладнокровный кусок льда верит в меня. В меня. Я обязана справиться, обязана оправдать его ожидания. Технику можно воспроизвести, тщательно сконцентрировавшись, без всяких манипуляций руками. Но иномерянка не пошла на риск и решила использовать печать змеи. Пусть в этот раз она не подведет. Фукусана не до конца сложила руки в замок и, отдав все свое внимание неподвижному мечу, представила себе, как взрывается кристальная клетка и Самихода оказывается на свободе, целой и невредимой. Вперед! Мицуми подала чакру. Мгновение, кристалл разбился, как стекло, и обратился жалкой пылью. Глаза Кисами налились кровью. «Мне очень жаль, Кисами. Пожалуйста, прости меня и не злись». Айдай виновато смотрела себе под ноги. «Надо мыслить позитивно и искать во всем плюсы. Благодаря этой ситуации, например, я смогла научиться откристаллизовывать. Еще чуть-чуть, и я бы лишился самиходы», — рыкнул отступник тумана. «Ты хотя бы понимаешь, что едва не угробила один из легендарных мечей. Понимаешь, тройка Акацуки успешно и без потерь завершила свою миссию и сейчас смело шагала во тьму. Зато все прошло удачно», — смущенно улыбнулась девушка. «К слову, твой меч ведь может поглощать чакру. Так почему же он не смог разрушить мой кристалл изнутри? Он ведь мог, ну, съесть его». Хашигаки остановился. Мицу резко замедлила шаг. Итачи уже задолбали всякие разборки, он с непоколебимым видом шел вперед, как будто сзади ничего и не происходило. «Съесть кристалл!» — сквозь зубы прошипел мечник. Айдай потупила взгляд, вконец смутившись. Кисами испепелял ее глазами. «Дурында!» — выблинул он и возобновил ход. «Твой шатон не что иное, как смесь двух видов энергии. Самихада не смогла бы поглотить чакру вашего мира и полностью разрушить кристалл». «Точно. Прости», — мечник фыркнул. «Кончай уже извиняться. Но ты ведь меня простил». Для Мицуми это действительно было важно. Кисами видел это по ее блестящим от вины глазам. Из него вырвался злостный вздох. «Хрен с тобой», — махнул он ей. «Прощена». И намерянка просияла. Путь ее продолжился с высоко поднятой головой и счастливой улыбкой. Когда час стал запредельно ночной, Акацуки сделали привал посреди страшной чащобы. «Пойду за дровами», — кинул Хашигаки и призрачной походкой потерялся в деревьях. Айдай проводила его силуэт внимательным взглядом, а после облегченно выдохнула, развернулась и направилась к Итачи, который уже отдыхал на траве. «Сегодня полная луна». Фукусана присела рядом. Итачи задумчиво буравил лунный диск, словно тот мог раскрыть ему все тайны. «Она была создана Рикудо Синнином, основателем нашего мира. Шиноби такие смешные. Берут, создают планетам спутники», — иронично улыбнулась девушка. «А нашим смертным людям проблематично просто долететь до туда». Итачи ничего не ответил. Он не понял, как и на чем можно долететь до самой Луны, но спрашивать не стал. Молчание присело между напарниками. Мицуми смотрела на Луну, а Итачи смотрел на нее. Когда иномерянка заметила это, то пришла в панику. Сердце визжало и отплясывало в груди чечетку. Айдай боялась оторвать от неба взгляд. «Боже, боже, почему он на меня смотрит? Неужели, неужели он хочет отплатить мне за все доставленные им мной проблемы? Вдруг я ему надоела и он хочет избавиться от меня, погрузив в Цукиёми? Или, что хуже, вдруг у меня на лице или на волосах что-то есть? Неужели паук? Боже, надеюсь, я выгляжу не слишком глупо». Дрожа от странных чувств, Мицу решилась повернуть голову к напарнику. Повернула и замерла. Его темные, как эта ночь, глаза были в сантиметрах от ее, глубоко вглядываясь, пронзая не хуже саблей. Девушка побледнела, покраснела, посинела, позеленела и была готова потерять сознание от непростительной себе близости с этим идеальным человеком. Она смела завороженно рассматривать каждую черточку его аристократического лица. Ледяные чувства застыли на нем, и все же именно сейчас что-то в них было новое. Что-то, чего Айдай еще никогда не видела в нем. Ярко блеснула бандана на лбу Учихи, напоминая, что этот мужчина не просто красив, как боженька, а еще дьявольски опасен, силен, хитер и является одним из самых разыскиваемых преступников мира Шиноби, что доказывал и перечеркнутый на протекторе символ деревни Листа. Дыхание перехватило, сердечко запрыгало в истерике, а в горле застрял плотный ком, мешающий словам выходить наружу, вместо этого позволяя выдавать лишь смущенные. «Ай-ай!» Теплая ладонь коснулась щеки Мицу, спустилась к подбородку. И намерянку пробила на дрожь. Она боялась дышать и моргать. Трезвость восприятия отключилась, когда чужие губы накрыли собой ее. Учиха Итачи, притянув к себе девушку, целовал ее, эту глупышку из другого мира. Душа и сознание Мицуми унеслись отсюда в порыве безумных эмоций, оставив лишь обездвиженное шоком тело. Полная луна смотрела на них с улыбкой. Вовремя подошедший Кисами не разделил ее благородных чувств и завопил, едва не выронив найденные дрова. «Какого тут происходит?» Фукусана отпрыгнула от Итачи, будто он превратился в огонь, с которым у нее в этом мире были не самые лучшие отношения. Споткнувшись о свою же ногу, Айдай грохнулась на землю и решила больше никогда не вставать. Сам представитель вымершего клана на это никак не отреагировал, лишь глянул на лежащую лицом в землю напарницу со снисхождением и вернул взгляд на великое творение Рику Дасинина, на оболочку Джуби, которая именно в эту ночь выглядела крайне загадочно и привлекательно. Глава 14. Проблеск чувств. День не задался с самого начала. Хотя бы из-за того, что Шизуи не спала уже второй день, держась на пилюлях, которые ей выдала Мицуми. Эти самые маленькие черные шарики покоились в баночке, хранящейся в подсумке, и выполняли роль кофе и еды одновременно. Действуют они, примерно, так. Хочешь спать? Проглоти 2-3 шарика. Хочешь жрать? Проглоти 2-3 шарика. Удобно, компактно и самое главное, дешево. Однако из-за недостатка сна телеги начинала выходить из себя. Да и Сосари тоже постарался. Каждые 5 минут повторял одно и то же. Ненавижу ждать. Увижу этого Дейдару, точно отравлю, шипел Хирука, на что Тюка только раздраженно закатывала глаза. Напарники медленно продвигались по территории Кусагакури, деревни, скрытой в траве, что находится недалеко от Ами. Шизуи понятия не имела, куда именно они направляются и в чем суть их миссии. Спрашивать о Касуну девушке не хотелось, ибо он, как и она сама, сейчас был совершенно не в духе, а лишние вопросы вызовут лишнее раздражение. Они шли не спеша несколько часов. Во второй час дня яркое адское солнце высилось над их головами, припекая. Тюка проклинала весь этот мир. Живот крутило из-за чертовых таблеток, фирменный черно-красный плащ навлекал на себя гнев небесного светила, насыщенно-каштановые волосы от пота неприятно прилипали ко лбу да и ко всему лицу в целом. Благодаря многочисленным медитациям иномерянка чувствовала энергию внутри себя и сейчас прекрасно ощущала, как от негативных эмоций увеличивается синяя чакра, и до конца не могла понять, хорошо это или плохо. Сосари не знал жалости. Он видел, как моментами закатывает глаза девушка и буквально отключается на ходу, но предпринимать что-то даже не собирался. Тюка не хотела ныть, действовать и без того нервозному напарнику на нервы и потому молчала, лишь изредка кидая на горбатую спину Хирука мрачный взгляд. Более того, Шизуи было скучно. С Акасуной мало о чем можно было поговорить. Чтобы не сдохнуть от оглушающей тишины и нудного пути, Каланза вытащила из набедренной сумки нагревшийся айфон, включила депрессивный музон и продолжила добивать свое отвратительное состояние. Зарядки было мало, 30%, надолго не хватит. Тюка пожалела, что рядом нет сестры, которая недавно научилась подавать телефоном энергию Райтона и тем самым поднимала проценты батареи. Дело это ювелирное, тонкое, требующее рук мастера, как говорила Икурами, сделавшая предположение, что при избыточной подаче может уничтожить гаджеты изнутри. Когда я смотрю тебе в глаза, во мне что-то обрывается, ведь я знаю, что ты не станешь лучше. Стоит покончить с этой любовью. Единственное, что я понял, никогда не бывает все идеально. Шизу еле шевелила губами, повторяя за певцом. Сейчас бы в опасном мире шиноби только ходить и безмятежно слушать музыку. Конечно, нет ни малейшей вероятности, что в любой момент какие-то плюющиеся огнем, водой, воздухом или другой херней ниндзя выскочат из ближайшего куста и нападут. Шизуи самодовольно хмыкнула, ее не пугала такая перспектива. Если на ее жизнь будет совершенно покушение, то кукловод определенно не останется в стороне и обязательно поможет. А если не поможет и она все же погибнет, то ее глупая смерть останется на совести Сосари, чью душу Аруки обязательно вытрясет во имя мсти. Авторитет старшей сестры был для нее нерушим. Телеги улыбнулась мысли, что чего бы ни произошло, всегда будет она, которая решит все ее проблемы. Скоропостижно минуло 2 дня. Когда Шизуи покидала кабинет лидера вместе с Акасуной, она рассчитывала на то, что они, будучи обделенными компанией Дейдары, останутся наедине, и тогда-то между ними и промелькнет какая-никакая искра. Однако облом, это все было из разряда ожидания. Реальность оказалась суровее и жестче. Напарники до сих пор не разговаривали. Лишь однажды Хирука скосил глаза на иномерянку, вероятно, для того, чтобы проверить, жива она там еще или нет. На этом вся романтика закончилась. Телефон сдох днем ранее. Тюка безумно хотела спать, но проглоченные ею таблетки не давали ее сознанию отключиться. Было скучно. Каланза развлекала себя тем, что медитировала на ходу. Прогоняла чакру по каналам и задавала ей нужный темп. Вроде мелочь, но очень полезная. Однако, лимит вскоре был исчерпан. Голова нещадно болела, виски пульсировали, перед глазами стояла белая пелена, слышались подозрительные звуки типа шумных приближающихся шагов позади, на которых приходилось каждый раз, как параноик, оборачиваться. Телеге было настолько хреново, что она вдруг призадумалась. На кой черт она все это терпит? Она хочет спать. Ей нужен сон, и она его получит немедля. «Я устала», — заявила она. «Не могу больше идти». Никакой ответной реакции. Полный игнор со стороны кукловода. «Я хочу спать. Сделаем привал. Мы еще не дошли до нужного нам места», — хриплым страшным голосом ответил ползущий вперед Хирука. «Дойдем, тогда и поспишь». Каланза огляделась. Лес, как очевидно, страны огня, не обещал закончиться скоро. Она вспылила. «Акасуна, блять, отключив себе эгоиста, ты окуклизировался, тебе нахрен не нужна как и еда, так и сон. А вот я пока еще живой, еле дышащий человек, я должна нормально питаться и хорошо спать. Тем более я девушка. Поймей, наконец, свою совесть». Голова дернулась. Маленькие глазки в раздражении впились в смертное тело. «Меня это не волнует», — так и не сбавил ни тон, ни ход сосари. «Да тебя вообще ничего не колышет. Я не собираюсь подрывать миссию ради какой-то девчонки». Пощечина по самолюбию. Шизуй разинула рот. «Какой-то девчонки. Какой-то. Совсем охренел. Следи за языком. Иначе убью». Тюка пораженно выдохнула в нервном смешке. «Да чтоб этот жалкий горбатый старик ни во что ее не ставил. Непростительно». В животе все кувыркалось. Питаемая нехорошими эмоциями синяя чакра взбухла в сфере, кружащейся внутри иномерянки, как Расинган. Телеги высвободила свое ки, пронзив им напарника, подобно морозному ветру. «Прекрати», — вякнул он, не впечатлившись. «Раздражает». Удар пришелся по второй щеке. «Бедное, бедное каланзовское себелюбие». «Ублюдок», — без стеснений бросила Шизуй. «Несчастный лицемер, когда в своем теле, значит, весь из себя такой вежливый и заботливый, а как в костюмчике Хирука, так сразу стервец, ведущий себя, словно баба во время менструации». Контратака по высшим чувствам легендарного кукольника. Даже будучи в полусонном состоянии, рефлекс шиноби, вживленный не так давно, активировался и вовремя заставил Шизуи отпрыгнуть в сторону. Секунда опоздания, и отравленный скорпионий хвост Хирука пронзил бы хрупкое тело. «Хватает смелости говорить мне такие вещи», — рыкнула марионетка. «Тогда я выбью ее из тебя». «Выбей свое достоинство», — кипела Тюка. «За девушкой ухаживают, а не унижают подобным образом. Ты хренов шовинист и сексист. Ты нарываешься, и намерянка». Сосарит терял выдержку. «Думаешь, меня это ебет?» — фыркнула она. «Да иди ты далеко, глубоко и надолго, усек. Был бы здесь Диидара, он бы понял меня и разделил мои чувства. Он не такой мелочный засранец, как ты, Шизуй». Рассвирепел в конец Акасуна и, наверное, всыпал напарнице отравленными иглами по полную, но не успел. Сведенная с ума несколькодневным бодрствованием Шизуй молниеносно сложила печати и исчезла в клубе дыма. Дзюцу, освоенная совсем недавно, вырвала из нее все силы. «Тюка», — изумленно произнесла девочка, застыв в дверном проеме своей квартиры с продуктовым пакетом в руках. Она в шоке смотрела на стоящую возле ее кровати тетю. «Аса». Глаза бессильно закатились. Телеги рухнула на пол в шаге от кровати и блаженно засопела. Шизуй резко приняла сидячее положение и какое-то время спросонья смотрела в одну точку на стене. Медленно, но верно до нее начало доходить, что что-то здесь не так. Она огляделась и не признала вместе ни своего дома, ни Гуза. Тюка сжала в руках коротенькое одеяльце, греющее ее все это время, и затем с недоумением уставилась на него. «Очень странно». Ничего не понимая, Каланза свесила ноги к полу и потихоньку встала. Половица под стопами неприятно звякнула, заставив Шизуй поморщиться, но все же продолжить шаг. Она осторожно направилась вон из теплой комнаты в коридор. «Шизу!» Радостный возглас заставил ее вздрогнуть. Повернув голову ровно на 90 градусов налево, она узрела маленькую Асу, сидящую за столом на кухне. Светло-каштановые волосы девчушки были завязаны в два хвостика, неаккуратных, но дико милых. На детском личике сверкала веселая улыбка, изумрудные глаза с блеском глядели на наконец очнувшуюся тетю. В руках девочка держала пакетированный сок, который не стеснялась пить с горла, а рядом, на столе, лежала другая провизия – хлопья, кефир, яблочки и бананы.